забавный», — сказала Фейз индейцу. Он не отреагировал. «Либо здесь торчать, либо идти. Время выбрасываем псу под хвост». «Говоришь, как мистер Оксли», — спокойно ответил Мэтью. Прохожий обернулся с холодной яростью на лице, вряд ли заметный, впрочем, кому-либо, кроме Мэтью. «Ты видел в кухне то, что видел там я?» — спросил он. «Почерк монстра. Если хочешь, чтобы он сбежал, продолжай стоять в тенечке. Идем мы или нет?» В раздражении, что Мэтью не ответил немедленно, он обратился к Кларк. «Седло для лошадей есть?» «Нет, их либо в плуг запрягают, либо в фургон». Прохожий что-то сказал на своем языке. Судя по интонации, англичанин не мог бы выругаться красноречивее. Мэтью принял решение. «Есть третья возможность. Они идут с нами». «Ты сумасшедший», — ответил прохожий в своей спокойной, но уничтожающей манере. «Лес у вершины этого холма гуще, чем тот, где мы утром шли. Мы будем ползти, как улитки». «Главное, будем двигаться». «Ага. Со скоростью девчонки и другой девчонки. Мэтью, их нельзя туда везти. Одна подвернутая нога, и все». «Слоттеру тоже нелегко придется. Он будет двигаться быстрее нас, но след-то он оставит». Мэтью поднял руку в кожаной повязке, сразу гася попытку прохожего возразить. «Если он идет не в Колдерс-Кроссинг, значит, идет к Большаку. Надеется там доехать, наверное. Но если его след ведет в Кроссинг, то там мы их сможем оставить». Он показал на Ларк и ее мать. Первая слушала с неослабным вниманием, вторая абсолютно не интересовалась. Прохожий уставился в землю. Через минуту он сухо сказал. «Им понадобится еда. Кусок ветчины и кукурузные лепешки вполне годится. Или что-то, чтобы это нести. Плащи или одеяло, теплое, но легкое. Фляга для воды. И самые крепкие башмаки, какие найдутся». Ларк встала, глянула на Мэтью, коротко кивнув в знак благодарности, решительно стиснула зубы и пошла в дом. Тут же ее догнала Фейз. «Мамочка, мамочка, ты куда?» «Я зайду туда», — ответила Ларк, остановившись у двери. «Туда?» — повторила женщина. «Туда, в наш дом. Я должна нам взять вещи в дорогу. Ты понимаешь, мама?» «В наш дом?» Что-то было зловещее в этом ответе. Фейз не сводила глаз с лица дочери, и Мэтью увидел, как губы женщины пытаются произнести слова. Сперва ничего не получилось, а потом раздался голос средний между женским и детским. «Я не твоя мама». «Ты. Я Ларк. Ты меня знаешь?» «Ларк?» — повторила она, будто впервые услышала это имя. «Мама, мы должны уйти отсюда. Я войду сейчас в дом. Ты подождешь». «Не ходи туда, мама!» — сказала девочка, цепляясь за руку Ларк. Больно, наверное, потому что Ларк вздрогнула. «Пожалуйста!» Она подалась вперед, широко раскрыв глаза, и прошептала. «Там страшно». «Мне тоже там страшно, но надо». Ларк осторожно высвободила руку. «Фейс», — сказала она, — «подожди здесь, с этими людьми». «С мистером Шейном и этим забавным дядей?» «Да, с ними». «Ты подождешь?» Что-то темное, как тень облака, прошло по ее лицу. «Сделаешь это ради мамочки?» «Да, мама». Все снова стало хорошо в дальней-дальней и давней-давней стране. Но не совсем все. Она снова потянулась вперед и прошептала. «А у забавного дяди одежды слишком мало». Ларк вошла в дом. Фейз подошла к Мэтью и прохожему, не слишком близко, и снова села на землю. Обернувшись к прохожему, Мэтью увидел, что глаза индейца буравят его, как сверла. Прохожий резко отвернулся и зашагал в направлении сада. Не прошло и трех минут, как снова появилась Ларк с пепельным лицом, безмолвная. Она несла в руках темно-коричневый плащ, второй — серый, как утренний туман. На плече у нее была холщовая сумка, вышитая красными и желтыми цветами. Туфли она не переодела, потому что они были достаточно крепкими. Зато принесла для матери кожаную пару вместо тех матерчатых, что были на ней. Ларк поставила туфли прямо на ноги матери, и Фейс, снимая с себя тапочки, вроде бы не заметила на них кровавых пятен. Ларк надела темно-коричневый плащ на плечи Фейс, застегнула у горла и встала вместе с матерью. «Куда мы идем?» — спросила Фейс, когда Ларк взяла ее за руку. «К миссис Джейн Пенни», — был ответ. «Я думаю, что мы эти кружева купим». «А папа пойдет?» «Нет, мы с ним увидимся позже». Ответ вроде бы удовлетворил Фейс. Но когда Мэтью, Ларк и Фейс вышли за дом к прохожему и направились через сад к каменистому подъему, женщина резко остановилась, оглянулась. Мэтью тоже остановился. Ларк потянула мать за руку и твердо сказала: «Пойдем, нам еще далеко». «Это не та дорога, не к миссис Джейн Пенни. Я не знаю, где я».